Над его лохматыми волосами поднялись рога, и поползли верхние лучи звезды. Широко оттопырились уши, и загнулся крючком нос. Маленькая бородка удлинилась во весь нижний луч. Страшное лицо дьявола самодовольно смотрело из звезды на покорное людское стадо. Руки мои остановились. Холод страха леденил мое тело. Во власти дьявола я был. Вот почему ни одно покушение на них не удавалось. Бесы стерегут их. «Надо молиться! Надо молиться!» — шептал я. Но молиться не мог. В ушах звучали слова епископа Феофана. «Коль же скоро начинает приходить в себя и задумывает начать новую жизнь по воле Божьей, тотчас приходит в движение вся область сатанинская». С заседания я ушел пришибленный. Наташа молчит и все с большим ужасом смотрит на меня. Она видит то, чего я не вижу. Но то, что я переживаю, переживаем мы все. Мы все мученики. Образовалось у нас такое учреждение, пролеткульт. Насаждение культуры среди пролетариата. Потребовали голодных профессоров, академиков, писателей, ученых и заставляют их за паек, за подачки мукой и маслом читать лекции на самые разнообразные темы то рабочим на заводах, то красноармейцам в казармах. Пользы от этого никакой, а маяты много. Систематичного курса создать нельзя, лекции носят случайный характер, аудитория переменная, очень пестрая по своему составу, то, что понятно одним, другим скучно. А одни неграмотные, другие университет кончили. В такой аудитории читать чего труднее. Но реклама получилась большая. Смотрите, мол, профессора и академики, писатели и ученые у нас читают кухаркиным сыновьям. Кухаркиных сыновей приструнили, чтобы слушали внимательно. Педели и полицейских наставили. Чуть задремал или носом засопел, по уху смажут. Повелись такие беседы и в дивизии, данные мне в обучение. Щупленький, маленький, исхудалый профессор в рубашке без воротничка и галстука, в засаленном пиджаке, читал красноармейцам геологию и географию. И завел он такой обычай, чтобы после лекции каждый мог спрашивать, кто чего не понял. Стал я замечать, что красноармейцев очень интересует вопрос существования души, загробной жизни, того, что делается после смерти. Бога и религию они затронуть не смели. За это можно и к стенке попасть. Но обступит после лекции профессора и посыпятся вопросы. Был у нас красноармеец Грищук. Прибыл он с Южного фронта. Там насмотрелся смертей. Повидал казни и пыток. Вижу, стоит против профессора, бледный, грязный, потный, лицо перекошенное, и говорит, точно сплевывает слова. «Смеха мне! Смерть видал. Ничего. Смеха мне!» «За чего бабы трудаются?» «За чего сватания, венчания? За чего кумы на свадьбах гуляют? За чего это все, когда все одно, конец один? Точка!» И видел я муку на тупом лице. Я думаю, если бы бык на бой не мог говорить, он сказал бы что-нибудь подобное. Профессор не понял Грищука, но красноармейцы его поняли и заговорили в несколько голосов. «Жизнь и смерть, а почему, а чего, непонятно». Кабы душа была, сказала бы о себе что-нибудь. Наука, как далеко пошла, а души не найдено нигде. Одни поповы сказки.